и как леса на Марсе». «Какие леса?» – удивилась Юля. «На каком Марсе?» «Обыкновенные леса на обыкновенной планете Марс», – проговорил Фадейка слегка отчужденно. «Откуда они там взялись? Ученые доказали, что там одна пустыня, красные пески и камни». «Да», – сказал он, – «а леса где-то тоже еще есть, к северу от пустынь, тоже красные, вот такие». Он дернул себя за майку. «Ох, и фантазер ты!» Он снисходительно усмехнулся и не ответил. На верхней площадке лестницы они остановились передохнуть. Шумели старые березы и клены, острая колокольня возносилась прямо над головами. По ее шатру пролетали тени быстрых облаков. И по Фадейкиному лицу, когда он глянул вверх, тоже летели тени и солнечные зайчики. Глянула на колокольню Юля. «А хорошо мы туда слазили, да, Фадейка?» Он серьезно кивнул и вдруг сказал. «Я там ночевал один раз. Год назад». «Да? А зачем, Фадейка?» Он досадливо пошевелил плечами. «Не знаю я. Чего спрашивать?» «Ну не сердись, ты же сам сказал». «Я не сержусь. Просто я не знаю. Легко объяснить, если одна причина. А если они все вместе? Если много их? Ну, во-первых, человек знакомый уехал». Фадейка с опущенной головой медленно пошел по садовой тропинке. Юля пошла следом, ни о чем не спрашивая. Оранжевые завитки волос вздрагивали над облупленными Фадейкиными ушами и на тоненькой шее, покрытой желтым пухом. «Жил тут мальчишка на каникулах», — сказал Фадейка, не обернувшись. «То есть не мальчишка, большой уже, из техникума. Мы подружились тогда. Вместе в подземный ход лазили под стеной. Не тот, в который я недавно, а в другой. Потом он уехал, а я... Ну, я же не уехал, остался. У тебя так бывает, когда печально хочется забраться куда-нибудь?» «Сколько угодно», – торопливо отозвалась Юля. Она обрадовалась, что Фадейка так ее спрашивает, хотя незнакомый мальчишка из техникума вызвал у нее ревнивую досаду, как художник Володя. «Вот я и полез. Но это лишь одна причина. А еще много всего было. Хотелось узнать, как это – ночь и высота». «Поближе к звездам побыть?» – понимающе сказала Юля. «Да нет. До звезд это разве ближе? Каких-то 40 метров. Просто интересно, что думается, когда весь город спит, а ты выше всех над землей?» «Совсем один, да?» Он опять не согласился. «Наоборот, будто вместе со всеми». «Внизу-то всех не видать, а тут сразу целый город перед глазами. И огоньки, и поезда бегут, везде люди. И будто я их всех охраняю, как старинный часовой на башне. А потом еще месяц в небо вылез, будто мы с ним вдвоем всю землю сторожим. А не страшно там одному ночью? Я бы померла от ужаса». Он помотал рыжими космами. «Не-а. Я сперва тоже думал, что страшно будет. Вот поэтому еще и полез. Когда страшно, это ведь тоже интересно. Но я забрался, когда еще светло было. Темнеет-то не сразу. И я помаленьку привык». «Я бы ни за что не привыкла», — искренне сказала Юля. «Может, привыкла бы. А среди ночи почти все огоньки погасли, и месяц куда-то пропал. Я думал, ну вот, теперь будет страшно. А все равно ничего, потому что звезды сделались яркие-яркие. Вот тогда они в самом деле будто ближе. И тут всякие мысли полезли, но тоже не страшные». «А какие?» «Всякие. И тогда та самая мысль первый раз появилась. Почему я – это я. Помнишь?» «Помню. Тут уж, конечно, бояться некогда». Он быстро оглянулся на нее. «Ага. А потом я Марс отыскал. Сперва думал, что это сигнальный огонек на трубе, на электростанции. А потом смотрю, он плывет. Красная такая звезда. Вот жалко было, что бинокль не взял с собой». «А разве в бинокль планету можно разглядеть?» «Ну, все-таки лучше, чем просто так. Видно, что кружок, на копейку похожий». Юля вспомнила. «Когда я маленькая была, у нас дома был альбом про космос. И там цветные снимки планет. И Марс тоже есть, размером с яблоко. И на нем разные пятна видны, полярные шапки и каналы. Только сейчас ученые доказали, что это обман зрения. На самом деле никаких каналов нет». Фадейка сказал спокойно. «Конечно нет, это остатки стен». «Каких стен?» «Фадейка, что ты опять сочиняешь?» «Не сочиняю. Это защитные стены, чтобы удерживать песок, не пускать его на леса и поля. Про великую китайскую стену слышала? Вот на Марсе такие же, только еще больше. Но они уже разрушены, потому что люди там тысячу лет воюют и воюют. Строить им некогда. Не хочешь – не верь». Юля чуть не ответила, что она может и поверит, если Фадейка объяснит, откуда он все это взял. Но поняла, что объяснять он не станет. Фадейке уже хотелось рассказать о другом. Его лицо засветилось. «А утром такая заря была! И солнце такое громадное! И свет по земле, по деревьям, как волны! И петухи во всем городе заорали! Целая петушиная симфония!» Фадейкины глаза сияли, и золотая искра озорно дрожала рядом с янтарным зрачком. «Я тогда знаешь, что сделал? Высунулся и тоже, как заору по-петушиному, над всей землей!» Юля засмеялась, представив, как Фадейка разносит с колокольни бесстрашное «ку-ка-ре-ку!» И волосы пламенеют, будто петушиный гребень. Он тоже засмеялся. «Мне даже спать расхотелось!»